Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Помяни и оплачь сам себя заживо, говорит нам память смертная. Я пришла сегодня в евангельском слове к тебе огорчить тебя благодетельно и привела с собою сон мыслей самых душеполезных. Продай излишества свои и деньги раздай нищим. Предпошли на небо сокровища твои по завещанию Спасителя. Зачем гоняться тебе за тлением, когда смерть непременно отнимет у тебя твое тление? Она есть исполнительница велений Всесвятого Бога. Лишь услышит повеление, сразу устремляется с быстротою молнии к исполнению. Не стыдится она ни богача, ни бедняка, ни героя, ни гения. Не пощадит ни юности, ни красоты, ни земного счастья, переселяет человека в вечность и встречает смертью раб Божий блаженную вечность, а в раб Божий вечную муку. Так учит нас святитель Игнатий и епископ кавказский Брянчанинов. О ней, о памяти смертной, сегодняшнее евангельское слово к нам, други наши. Безумный, всю ночь душу твою истяжут от тебя. Кто из нас с уверенностью может утверждать, что не к нему сегодня обращено это Слово Божие? И кто из нас знает, не лежит ли уже сейчас секира смерти при корне древа его жизни? Одно мгновение, и все богатство жизни, дарованное нам Богом, отнимется от нас. Все богатства, накопленные нами своими трудами, останутся не весь кому. Все останется, а нас уже не будет. И все останется другим людям, которые над этим не трудились. А мы уйдем в вечность. Слова нынешней евангельской притчи обращены к каждому из нас. Не к некоторым, только новоявленным богачам и миллионерам, но к каждому. Ко мне, к тебе, к нам. Ибо нивы жизни нашей Божьим определением весьма богаты у каждого. И богатство, врученное человеку, столь разнообразный и многочисленный, что опасность быть приточным богачом угрожает каждому человеку. Многие мысленно возразят мне сейчас, что у них нет денег, у них нет земель, у них нет того, что принято считать богатством. Но, дорогие мои, разве сама жизнь наша и здоровье не есть Божий дар и богатство? Разве различные дарования, сокровища глубокого и чуткого человеческого сердца и большого человеческого ума, таланты, обладателями коих является человек, не есть ли богатство? А материальное достаток и житейские блага. Много всего верено человеку Богом, и каждому дан свой талант. У Бога нет обездоленных. Но сами по себе все эти блага, богатства и сокровища, дорогие мои, не представляют цены для нас, ибо это не наше, это есть Божий дар. Что ты имеешь, чего бы не получил, говорит апостол христианам Коринфской церкви. Одно мгновение, и смерть отберет у нас все, и дарованное, и приобретенное. Лишь пока мы живы, пока наши свободе, верены сокровищам в нашем сердце, в нашей душе и в наших руках, богатства земные притворяются для нас вечные категории, становятся для одних лестницей к небу, а для других дорогой в вечность ада. Только плоды Духа, возросшие на веренных нам Богом нивах нашей жизни, являются нашим истинным богатством, если они состоят во всякой благости, праведности и истине. Только то, что принесло плоды любви на земле, поведет нас в вечность радости, идя впереди нас. Угобзившиеся нивы жизни нашей, но уже не я ли есть тот призрачный богат, кто сказал себе, има же многие блага, лежаша на лето много, почивай, я, ты веселись. Не я ли заключил хранилище своих богатств, в них от них полагая весь смысл своей жизни? Яшь, пи, веселись. Ум трудится только на приобретение. Приобретение любой ценой, обманом, притеснением, неправдой. Еще, еще и еще. Мало, все мало, себе и только для себя на черный день. Растет богатство. растут потребности. Сердце закрыто для милосердия, для любви. В нем хватает места только деловым людям и корыстным отношениям. Ты мне, а я тебе. И забыто главное, забыта душа, райская птица, живущая в нашем бренном теле. Она, душа наша, изнывает гладом, который не утолят все призрачные сокровища наших стяжаний. И стонет душа наша, и плачет, и болит до времени, пока мы не погребем ее, свою бессмертную душу, окончательно под хламом наших страстей, и она умолкнет. И какие уже тут плоды духа? Вся забота побольше скопить, чтоб посласти поесть. Все, что зарабатывает руки, поедает рот. Еда съедает человека. И питье не просто веселит сердце, но утопает человек в нем, забывая ближних и даже себя самого. И бессмертная душа захлебнулась и опилась, Русь-матушка, вино и залилась горем и слезами. И окраден умом, ибо Бог забыт, и чрево стало Богом. Ешь, пей, веселись. Нынешнее разнузданное веселье, объевшееся и опившееся, влачит человека в то, о чем срамно и глаголоть. Тяжесть плотских грехов, пришедших во след веселья, безобразит весь строй жизни, превращая ее в ад уже здесь на земле. И забыт Бог. Но опять не услышу ли я возражения словам твоим? Разве забыт Бог? Кругом только и разговоров, об открывающихся монастырях, церквах, о благодати, о Боге. Да, дорогие наши, разговоров много, но совмещение человеческого с Божеским ныне просто чудовищное. С немыслимой внутренней гармонией сочетается теперь словесное благочестие и хождение в церковь с цинизмом извращенности. Ужасающие пустословия, клевета, лукавство, ложь, фальшивость, себелюбие и беззаконное сожительство уживаются в совести многих с воздыханиями, плачем и принятием святых тайн. И мнит человек, что он с Богом. Но нет, зря мнит. Это не есть христианство, это циничное истребление его. И оно уже была милость саму церковь, когда многие называют себя христианами, приспосабливаются и приспосабливают высокие Божьи истины к своим потребностям, обволакивая истины грязью своего земного понимания и чувствования. Это не возрождение духа христианского в нашем мире. Это есть его истребление. И какой ответ дадут кощунники, что смешали истину с ложью, делая дьявольские дела, ими попирая святыни Божии, к коим дерзают прикасаться? А секира смерти лежит уже при древе жизни. И Бог ждет покаяния. Бог еще ждет. Но не услышит ли скоро, сегодня, сейчас тот, кто так собирает себе, а не у Бога богатея? Безумие, всю ночь душу твою стяжут от тебя. А я же уготовал, иси, кому будет? Кому будет жизнь, дела, коими истреблялось тело Божие, его святая церковь и само христианство? И так он собирает себе, не чувствует ли уже теперь Божьего наказания за свое отступление, повреждение умственных и психических способностей и бесконечных, бессмысленных самоубийствах? И стяжут душу от тебя, звучит приговор презревшему заповеди Божией и поправшему истину ложную. Но Бог тихо и радостно призывает душу, работающего ему, путника жизни, но с болью и нуждой грозно оторвут мытари, ангелы тьмы, душу вросшего свои стяжания и страсти. Человека повлекут в бедственную вечность. А время жизни, други наши, это наше хранилище, которое мы сокровищем. Но кто из нас думает о времени? Почти всегда человек мыслями простирается в будущее, забывая, что реально он обладает только настоящей минутой. Следующий же уже и в его власти. И упуская праздности настоящее время или растрачивая его на грех, мы убиваем время, утрачивая ценность человеческой жизни. Как часто минуты угрызений совести мы собираемся завтра начать делать добрые дела, в будущем оставить грех, в конце жизни покаяться. Но завтра бывает каждый день, а конец жизни и еще дальше. И своими благими намерениями мы мостим себе дорогу в ад. Ведь, увы, будущее для нас может и не наступить, а сразу, минуя будущее, откроется вечность. Вечность неизбежна. И какая будет она? И будем помнить, други наши, никто из живших до нас и никто из нас не мог и не сможет сказать пришедшей смерти: подожди, удались, я еще не хочу умирать, я еще не готов умирать. Никто не мог остановить ее или воспрепятствовать ей. Строгая и неумолимая, чаще всего нежеланная, она делает свое дело, открывая истинную ценность нашей жизни и наших в ней стяжаний. Вот о чем заставляет нас подумать сегодня память смертная. Призраки тленных благ, которые обманывают живущих на короткое время в земной гостинице, отступят в момент смерти, и обманчивое сновидение кончится. И богат окажется лишь тот, кто нынче, сейчас, сию минуту богатеет в Бога. А сегодняшнее апостольское послание дополняет смысл евангельской притчи и учит нас тому, что есть истинное, некрадомое богатство для человека. И первое, к чему неукоснительно призывает нас Господь, это стремление к истине, жажда истины и познание, что есть воля Божия о нас, благая и спасти нас хотящая. Чада света рождены от Духа и исполнены им, поэтому они должны приносить плоды Духа, жить в благости, в любви, праведности и истине. Восстань от греховного сна, воскресни от мертвясти твой дух дел твоих и приступи с верой ко Господу. И Он оживотворит твою душу и осветит ее светом истины. Поистине, одна жизнь в Боге продолжается за пределами гроба. Дорогие, будем жить в Боге. Надо жить в Боге. И мы должны стать для этого совершенными христианами, такими, какими хочет нас видеть Господь, какими повелевает нам быть Священное Писание. И главное, что заповедует нам апостол Павел: не участвуйте в делах живущих во греховной тьме. Намеренно повторю вам эти слова. Не участвуйте в делах живущих во греховной тьме. Будьте вы, христиане, света миру своей праведной жизнью. Своей праведной жизнью облегчайте мир и все зло мира. Свет в вашей жизни призван осветить тьму. Не словом, не угрозой, как это иногда пытаются делать некоторые к большему злу. Но как надо быть внимательным к своей жизни, как рассудительным, как быстрым на покаяние. Праведный, делай правду, собирай плоды истинно благочестивой жизни, вечной жизни. Копи, умножай это единственное богатство. Просвещай других близких. Утешай, корми. Пусть каждый человек, которого посылает тебе сегодня Господь на жизненном пути, станет самым важным, самым дорогим и самым близким для тебя. Согрей его душу теплом своей любви. И это есть жатва, приносящая плод вечный. Вспомните, призывая вас к этому, и нам давали люди ласку, любовь и внимание. Это все сохраняй в душе благодарной, молитвенной памятью о тех, кто благодетельствовал тебе. Это есть плод Духа, и это жатва в жизни. Так, други наши, благовременно омоем, очистим себе слезами и исповеданием грехов своих, с тяжем трудами жизни благодать Святого Духа, открывающий нам врата в небесные обители. И всякое наше земное имение употребим на приобретение небесных сокровищ, раздаянием милостыни от милующего и любящего сердца. Употребим земную жизнь нашу на познание Бога, на познание самих себя, на устроение своей вечной участи. Не будем терять времени. И закончу я словами того же святителя Игнатия Принчининова. Это его доподлинные слова. Изгнанники рая не для увеселений, не для торжества, не для играни мы находимся на земле, но для того, чтобы верою, покаянием и крестом убить убившую нас смерть и возвратить себе утраченный рай. Господи, умножь нас веру. Буди, Господи, буди!